Глава 13. Рой проснулся от лучей солнца, бьющих ему прямо в лицо. Он поднял голову со скатанных валиком джинсов, на которых спал, и поднялся на локти. Костер погас. Вокруг угольков прыгал воробей и подбирал хлебные крошки, которые выплюнул вчера Джонни. Рюкзак стоял на месте, в целости и сохранности. При дневном свете лужайка уже не показалась Рою такой уединенной, как в темноте. Окружающие ее деревья росли довольно далеко друг от друга, и сквозь них пространство вокруг проглядывалось гораздо лучше, чем он предполагал это ночью. Хуже того, с вершины холма вся поляна была вообще как на ладони. Обозревая окрестности, Рой услышал шум мотора, а затем увидел голубую крышу проезжающей мимо машины. «Пиздец!» — пробормотал он и расстегнул молнию на спальном мешке. Стоя на траве, Рой раскатал джинсы, положил их на землю, а потом достал из мешка оставшиеся там трусы. Балансируя то на одной, то на другой ноге, он надел их и тут же услышал невдалеке чьи-то голоса. «Да ты ебанись!» — буркнул Рой, быстро сел на край спального мешка и стал натягивать джинсы. Сверху по склону холма к лужайке приближалось два туриста. Какая-то молодая пара. На них были мягкие фетровые шляпы, как те, что Рой видел в шкафу, у Карен и Боба. Они подходили все ближе. Поднявшись с мешка, Рой застегнул молнию на джинсах, а потом надел ремень. Молодая пара вышла на поляну. Рой не мог поверить этому. Какая-то вонючая туристская тропа проходила прямо по тому месту, где лежал его спальный мешок. «Привет!» Дружелюбно улыбнулся мужчина. Казалось, он был приятно удивлен, встретив здесь Роя. «Здравствуй!» — повторила девушка. На вид ей было не больше 18 лет. «Здрасте!» — ответил Рой. «Вы, знаете ли, чуть не застали меня без штанов!» Девушка засмеялась. У нее был большой рот с крупными ровными зубами. И большие груди, которые колыхались из стороны в сторону под тугой зеленой кофточкой. Костюм ее дополняли белые парусиновые шорты. Ноги были сильные и загорелые. Мужчина тоже был в шортах, из кармана которых он как раз доставал дорогую вересковую трубку. «Вы выбрали для ночлега очень удачное место. Как раз посреди туристской тропы», — сказал он, видимо, находя это очень забавным. «Я, знаете ли, боялся заблудиться», — улыбнулся Рой. Мужчина вынул из заднего кармана кожаный кисет с табаком и начал набивать трубку. «А чем вы пользовались вместо воды?» — спросил он. «Я, знаете ли, без воды обошелся». «Так ведь в миле отсюда есть стояночный лагерь!» Он показал трубку и на вершину соседнего холма. «Там и краны с водой, и туалет есть». «Ха-ха, теперь буду знать. Может, я туда отправлюсь?» Мужчина зажег спичку и раскурил трубку. «А в курсе ли вы, что устраивать тут ночевку — это нарушение закона?» «Нет. Я этого не знал. Спасибо, что предупредили. А здесь заповедник?» «Да, так что привалы разрешены только на общественных стоянках. И нигде больше». «Ну, честно говоря, я терпеть не могу такие места», — сказал Рой. «Там всегда много народа. Лучше я вообще остался бы дома». «Да там просто ужасно», — сказала девушка. «Точно», — подтвердил ее спутник, попыхивая трубкой. «А куда вы направляетесь?» — спросил Рой, надеясь, что после этого они продолжат свой путь. — Да, мы идем в Стинсон-Бич. — Это далеко? — Да, мы думаем добраться к полудню. — Ну, ладно, — сказал Рой. — Тогда и счастливого вам путешествия. — Я вижу, у вас хорошее снаряжение, — заметил мужчина. — А где вы его покупали? — Да и я из Лос-Анджелеса, — неопределенно ответил Рой. — Правда? — обрадовался мужчина. «Вы, наверное, часто бываете у старины Кейли в Глендейле?» «Да, я приобрел большую часть своей амуниции именно там». «Знаете, я тоже заходил к нему и купил вот эти вот прекрасные ботинки». Он с гордостью оглядел свою обувь. «Вы не поверите, но им уже 6-й год». «А кто это у вас в спальном мешке?» — поинтересовалась девушка. Желудок Роя сжался в комок. Мелькнула мысль о ноже. Он был завернут в рубашку, до которой можно было дотянуться правой рукой. «Знаете, там моя жена», — — сказал он. Мужчина улыбнулся, сжав трубку зубами. «И вы оба умещаетесь в этом мешке?» «Ну да, это очень уютно», — улыбнулся Рой. «А у вас хватает места, чтобы там двигаться?» — хитро прищурился мужчина. «Вполне», — он засмеялся. «Нам надо тоже так попробовать, а, Джек?» Девушка по имени Джек не пришла в восторг от этой идеи. «Да вы знаете, наши спальные мешки соединяются вместе молнией», — объяснил Рой. «И получается гораздо больше пространства». «А с ней ничего не случилось?» — спросила вдруг Джек. «Нет, а что? Вы имеете в виду, почему она не вылазит из мешка?» Рой усмехнулся. «Она любит поспать подольше». «Да как же она там дышит?» — удивился мужчина. «Знаете, я и сам не пойму», — развел руками Рой. «Но она всегда так спит, ни разу голову не высунет, боится простудиться». «Да?» — девушка по имени Джек подозрительно посмотрела на него. «Ну, нам пора», — сказал мужчина. «Счастливого пути», — отозвался Рой. «И вам того же», — ответила девушка. Они прошли мимо него, Рой проводил их глазами до деревьев, а когда они скрылись, развернул рубашку, задрал штанину и опустил нож в чехол, пристегнутый ремешками к лодыжке, после чего надел рубашку. Потом достал из рюкзака юбку и блузку Джонни и склонился над спальным мешком, предварительно еще раз оглядев лужайку и окружающий лес. Никого видно не было. Джонни застонала, когда он вытащил ее из мешка, и открыла один глаз, но тут же снова закрыла его. Рой положил ее на подстилку лицом вверх. Вид освещенного солнцем голого тела девочки вызвал у него возбуждение. «Эля, не сейчас!» Он натянул на нее юбку и застегнул молнию. Потом усадил девочку и стал надевать блузку. Просунув руки Джонни в рукава, он отпустил ее. Та безвольно упала на спину. Рой быстро застегнул блузку. «Давай, просыпайся!» Сказал он и тут же хлестнул ее по щеке. От внезапной боли девочка сжала веки, но вскоре подняла их, открыв глаза. «Давай, вставай!» Она поднялась. Медленно. На затылке, где рукоятка ножа рассекла ей кожу, волосы слиплись от крови и свалялись в грязный комок. Ликвидация следов ночевки и упаковка вещей отняли у Роя немало времени. Занимаясь всем этим, он внимательно следил за Джонни и прислушивался к шуму леса, постоянно поглядывая то на тропу, ведущую по склону холма, то на дорогу внизу. Наконец все было собрано и упаковано в рюкзак. Рой взвалил его на плечи, взял Джонни за руку и повел к машине. Мимо проехал грузовой форт. Рой помахал рукой и улыбнулся. Когда дорога снова опустела, он открыл багажник Понтиака. «Давай, залезай, крошка!»